В IX и X веках наступил упадок, а затем и гибель Танской империи. Ее погубила роскошь и беспечность, засилие бессовестных и алчных евнухов и женщин. И период расцвета, часто называемый «золотым веком Китая», закончился смутами и потоками крови. 50 лет распада и хаоса, наступивших после Танов, известны в истории как «эра пяти династий». В конце концов вспыхнул мятеж в армии, и императорский желтый цвет был присвоен Чжао Куаньиню, первому императору Сунской династии, правившей Китаем с 960 до 1126 года, пока страну не захватили монголы. Примечание. Точнее, до 1127 года. Примечание редактора. Конец примечания. Хотя Суны и не обладали могуществом Танов, а границы Китая вследствие натиска и вторжения татарских племен постоянно сокращались, период Сунов можно уподобить погожему вечеру, наступившему после сияющего полдня эпохи Танов. Кайфын, столица Сунов, все еще оставался центром цивилизации на Дальнем Востоке, средоточием всех материальных и культурных сокровищ Азии. Именно его богатство и его престиж и распаляли аппетиты варваров. После многих неудач орды диких степных конников добрались, наконец, и до него, и суны были сметены. Как мы уже рассказывали, одного хана сменял другой, и когда братья Поло приехали в Китай, на троне китайских императоров сидел великий Хубилай. Глава 8. Если учесть позицию Китая по отношению к средневековой Европе, то какой прием могли ожидать братья Поло при ханском дворе? В источниках не говорится, где находился двор Хубилая в тот момент, когда они приехали к нему из Бухары. В 1263 году в качестве столицы Хубилай избрал Ханбалык, Пекин, обычно называемый в западных хрониках той поры Камбалук, и быстро строил в нем дворцы и крепостные стены. Возможно, двор тогда находился именно там, а может быть, в старой столице Каракоруме или в летней резиденции Шанду, о которой мы узнаем позже. Где бы ни произошла встреча хана с братьями Поло, но мы знаем, что великий хан, цитата, «принял их с почетом, с весельями да с пирами», конец цитаты. Он проявил живейший интерес к Западу и тут же стал расспрашивать об императоре римлян, то есть о правителе Византии, западных королях и принцах, и о том, как они правят. Немало расспрашивал он и об отношениях между королями и принцами во время войн и в мирное время, об их нравах и обычаях. Больше всего хан интересовался владыкой-апостолом, обычное в то время французское название папы, религиозными и церковными делами. Великий хан внимательно выслушал все, что ему рассказывали Никола и Мафео. Он тщательно обдумал услышанное. Затем он созвал знатных лиц и получил одобрение своему решению направить братьев Поло в качестве послов к папе, дав им сопровождение Коготала, одного из своих баронов. Венецианцев вызвали к хану и сообщили им это решение. Те живо сообразили, что волею судьбы перед ними открывается путь к возвращению на далекую родину. Они, кроме того, поняли, что такое предложение дает им преимущественное положение в будущей торговле с владыками Дальнего Востока. Они с готовностью согласились и вместе с Каготалом собрались в дорогу. Хубилай снабдил их золотой дощечкой, символом своей власти. На ней была ханская большая печать и выгравированная надпись о том, что все трое являются личными посланниками хана, и им должно давать пути лошадей, проводников, пищу и оказывать всяческую помощь. Письмо к папе, которое великий хан вручил братьям Поло, имело величайшее значение. Если бы церковь откликнулась на те предложения, которые в нем содержались, история Дальнего Востока, а может быть и всего мира, пошла бы совершенно по другому пути. Хубилай просил, в некоторых рукописях говорится, приказывал, папу направить к нему 100 человек, сведущих в христианской вере и хорошо обученных тем семи искусствам, которые в глазах средневековых ученых являлись верхом светской образованности – риторики, логики, грамматики, арифметики, астрономии музыки и геометрии.